Глава 29. В Шарукане. Караван византийских купцов уже несколько дней двигался по территории половцев без всяких происшествий. Те всадники, что долгое время появлялись на горизонте и сопровождали обоз при проезде по Переяславскому княжеству, исчезли и больше не доставляли беспокойства. Уже на территории ханства, недалеко от границы, их встретил крупный конный разъезд половцев, несший дозор вблизи границы. После того, как Дионисий предъявил им охранный ярлык, старший внимательно осмотрел его, пожелал доброго пути, и караван двинулся дальше. После очередной ночевки и через половину дня пути вдалеке показались крепостные стены и башни столицы половецкого ханства города Шарукань. Евсевий ехал верхом на коне во главе каравана. Рядом с ним неотступно следовал с недавних пор его личный телохранитель Руслав. Евсевий часто бросал любопытные взгляды на него, стараясь понять происхождение, сущность и предназначение этого человека. В голове рождались разные мысли, от мистических до вполне естественных, что природа наделила этого человека необыкновенной силой, прозорливостью мышления и создала для великих дел. Но, как бы там ни было, Евсевий был благодарен Руславу за спасенную жизнь, а значит, и продолжение его важной миссии от своего императора к хану Шарукану. Руслав после покушения на Евсевия усилил бдительность и готов был в любой момент защитить его от опасности. Более всего Руслав был рад, что стал личным телохранителем особо важной персоны. Это позволит ему более свободно передвигаться по Шарукане, общаться с большим количеством людей, может даже увидеть самого великого хана. Все это поможет расширить возможности в поисках Бажены или хотя бы отыскать ее след, чтобы знать, в каком направлении продолжить дальше свой поиск. Когда до города осталось несколько верст, к ним навстречу прискакал всадник. Дионисий вступил с ним в переговоры. После непродолжительной беседы он доложил Евсевию: «По указу хана в город не впускают людей с оружием. Все воины должны или сдать оружие, или расположиться лагерем недалеко от города, там, где будет указано. В город можно проехать посланнику императора только с одним вооруженным охранником». Евсевий услышал слова Дионисия и удивленно произнес: «Сколько раз посещал Шарукань, а с такими строгими правилами столкнулся впервые. Но приказ хана надо выполнять. Я подчиняюсь». Тут же распорядился обозу с товарами ехать к городским воротам, а вооруженной охране следовать на указанное место стоянки и расположиться лагерем. Еще больше всех удивило, что при въезде в город стражники досматривали каждую повозку и только после этого дозволяли проехать. В одной телеге при осмотре нашли несколько дорогих византийских мечей, и стражники наотрез отказывались ее пропускать. Не помогало даже то, что было сказано Евсевием: «Это подарок для великого хана Шарукана». Дело разрешилось после приезда людей из личной охраны хана. Они сказали стражникам, что возьмут повозку с мечами под личное сопровождение, а затем и вовсе заберут оружие. Руслава, как личного охранника посланника императора, вооруженного двумя великолепными мечами, пропустили, предварительно осмотрев его вещи, притороченные к седлу коня. Не увидев ничего лишнего, стражник разрешил проезд. А искал, несомненно, лук и стрелы, с которыми не позволил бы появиться в городе даже охраннику византийского посланника. Руслав предчувствовал это и оставил лук со стрелами на хранение Калисту. Калист за долгое время пути присмотрелся к Руславу, стал его уважать. Злость и гнев, нахлынувшие на него при первом знакомстве с Руславом, окончившимся нежелательным результатом, даже курьезным, прошли, и он уже испытывал даже дружеские чувства к этому таинственному воину, особенно после того, как он спас Евсевия. Руслав примечал все происходящее вокруг, обратив внимание на поведение стражников, их пристрастный обыск телег при въезде в город, запрет появляться с оружием. Осмыслив увиденное, про себя подумал: не все ладно у половцев в ханстве. Все это указывает на боязнь Шарукана некоего заговора против него. Надо быть настороже, как бы тут византийцы не оказались крайними. Как только въехали в город, Руслав поделился своими опасениями с Евсевием. Посланник выслушал своего телохранителя и после некоторой паузы ответил: «Да, я тоже такого же мнения. И нам надо быть внимательными ко всему и осторожными». Для себя он еще раз отметил, что Руслав не просто воин, прекрасно владеющий всеми видами оружия, но и человека аналитического склада ума, умеющий мыслить и анализировать ситуацию. Этим он значительно выделялся на фоне остальных воинов. Поэтому и сумел вычислить подосланного убийцу и устранить его, чем и снискал симпатию Евсевия. Въехав в город, первым делом Евсевий с Руславом направились к одному из каменных строений, которое принадлежало богатому купцу по имени Антип. Он был родом из Константинополя. Раньше он мало-помалу занимался торговлей с разным успехом у себя на родине, но однажды с караваном купцов прибыл в Шарукань. Да здесь и остался. Он хорошо продал свой товар и понял, что здесь есть люди с различным достатком и нуждаются как в дорогих, так и в дешевых товарах. Стал он эти товары возить из Византии и отовсюду, где только мог достать. Разбогател, построил каменный дом с торговой лавкой. Вскоре женился, появились дети, он стал уважаемым человеком в городе. Евсевий, бывая в Шарукане, всегда пользовался гостеприимством Антипа и останавливался у него. Проезжая по городу, Руслав на первый взгляд не заметил ничего необычного. Было все спокойно, люди были заняты обычными житейскими делами, многие радостно приветствовали проезжающие мимо византийские фургоны, груженные заморскими товарами. Но одну особенность Руслав все же заприметил. Что-то больно много без дела шатающихся здоровых мужиков. Каждому бы меч и лук со стрелами, вмиг бы стали свирепыми воинами. Дионисий с караваном отправился на торговую площадь посмотреть, как расположатся и подготовиться к завтрашней торговле купцы, и оказать им помощь, если понадобится. Когда Евсевий с Руславом подъехали к дому Антипа, хозяин их уже поджидал на улице. Гостей он принял радушно, особенно рад был своему другу Евсевию. После крепкого рукопожатия они несколько раз обнялись, после чего хозяин, улыбаясь, сказал: «Давно, уважаемый Евсевий, тебя и земляков своих с товаром ожидаю. Рад тебя видеть в добром здравии. Не сомневался, что посланником именно тебя назначат». Затем Антип посмотрел на Руслава и сказал: «Этот человек с тобой вроде как не из Константинополя, хотя и мечи, и одежда вроде византийские. Откуда и кто он?» Евсевий, улыбаясь, ответил: «Это Русич, мой новый охранник. Если бы не он, не стоять мне здесь и не разговаривать с тобой. Познакомься. Зовут его Руслав. После чего Антип с Руславом обменялись крепким рукопожатием, и хозяин пригласил гостей в дом. Слуги сняли с коней поклажу, отнесли следом в дом, а животных отвели и поставили в стойло. Хозяин для своих гостей распорядился накрыть стол, что слуги и сделали незамедлительно. За трапезой Антип расспрашивал про события и новости в Константинополе, да и во всей империи. Все рассказы Евсевия слушал внимательно. Хорошим новостям радовался, от плохих расстраивался, принимая все близко к сердцу. Хотя он уже давно жил вдали от родных краев, привык к новому образу и порядку жизни, все же частичку любви к родине сохранил. Ближе к вечеру прискакал посыльный от хана Шарукана и, войдя в дом, поприветствовал всех и сказал: «От имени великого хана Шарукана приветствую Евсевия, представителя императора Византийской империи Романа IV Диогена на нашей половецкой земле. Великий хан Шарукан примет вас через день, около полудня, а сегодня и завтра отдохните с дороги, наберитесь сил для дальнейшего исполнения своей миссии». После произнесенной речи посыльный вежливо откланялся и удалился. А Антип со своими гостями еще какое-то время сидели за столом и вели беседу на разные темы. Вскоре хозяин лично проводил на второй этаж Евсевия с Руславом в приготовленные комнаты, расположенные рядом, пожелал доброй ночи и удалился. Руслав, хотя и устал с дороги, но пока сидел за столом в доме друга Евсевия, чувствовал, что здесь они в полной безопасности, и потому позволил себе расслабиться. А после хорошей обильной пищи молодой организм быстро восстановил силы. Гостям предложили отдохнуть, чем Руслав с удовольствием воспользовался. В своей комнате он огляделся, снял только верхнюю одежду, отстегнул от пояса мечи и поставил рядом с кроватью, на которую прилег. Дверь в комнату все же оставил приоткрытой. Сон у него был чуткий, и через открытую дверь своей комнаты он слышал, что происходило в коридоре, а через тонкую стену слышал каждое движение в соседней комнате. Евсевий некоторое время ходил по комнате, ложился в кровать, затем вновь вставал и ходил взад-вперед, зачем-то выходил в коридор. Было слышно, как лег спать и долго ворочался, лишь ближе к полуночи утих. Только было слышно его негромкое похрапывание. Ночь прошла спокойно. Руслав проснулся рано, когда Евсевий еще спал, как и все в доме. Руслав лежал в кровати, чтобы скрипом половиц не разбудить посланника, и все мысли его были об Жене. Возможно, она рядом, но где и что с ней? С чего начать ее поиски? После долгих раздумий пришла мысль, что при первой возможности надо посетить торговую площадь, где все горожане делятся новостями, и там попытаться разузнать что-либо о девушке. Вскоре проснулись домашние слуги. Все в доме пришло в движение, пробудился и Евсевий. Оделся и вышел в коридор, где его уже поджидал Руслав во всем снаряжении. Как только они вместе спустились вниз, их тут же встретил Антип. Вышел с ними на улицу, показал, где они могут умыться. Один из слуг с белоснежным большим полотенцем на плече услужливо поливал на руки гостям ключевую воду из кувшина, а они по очереди с наслаждением, фыркая и разбрызгивая воду, умылись. Отдохнувшие, с хорошим настроением и большими надеждами, они начали свое пребывание в Шарукане.